Бонус дополнение. Денис Ветров. К главе 5. День не задался с самого утра. Да и как можно было назвать его нормальным, если рабочий телефон не умолкает, а в машине пришлось с утра менять ремень ГРМ, когда столько дел. Ладно, если бы еще на своей личной ездил. Голова болела, сигареты уже не лезли. Почему-то вчера долго не мог уснуть. Все смотрел в потолок. А в голову карабкались всякие мысли. А теперь даже кофе не помогает расслабиться. Давно уже пора уволиться с этой работы и начать нормальную жизнь. Так нет же, все бегу, лечу куда-то. Протоколы, допросы, поездки. Хотя подполковник Кравцов мной доволен. Правда, с зарплатой российского следователя можно ноги протянуть. Но проблема вовсе не в этом. Мне и правда нравится моя сумасшедшая работа. Я о ней с детства мечтал. Точнее, стал мечтать после случая, когда на моих глазах мать едва не прирезал грабитель. Но все тогда обошлось. Она отдала ему все, что у нее было. И кошелек с месячной зарплатой, и золотые кольца. Потом долго сидела и рыдала беззвучно дома. Но мне не жаловалась. Как мы выжили в тот месяц, а дело было еще в 90-е, осталось для меня загадкой. А отца тогда уже полгода как след простыл. Опять придется в район ехать. Не очень-то люблю это делать. Постоянно приходится мотаться туда-сюда, а иногда и дважды в день. Вот и сегодня я только оттуда вернулся, а теперь в местное отделение. Дело всего-то об ограблении. Столько возни. Вспомнил про маму и тот случай. Ненавижу их. Чувствую, сегодня поездка затянется надолго. Может, действительно взять да написать рапорт? Перспектива есть и довольно неплохая. Вот только уезжать как-то не хочется. Хоть засиживаться в провинции тоже не мое. Что-то держит меня здесь, гложет и мешает покинуть это место. Сам не пойму, почему я тут настолько задержался. Ведь давно можно было перевестись куда получше. Телефонный звонок отвлекает меня от моих мыслей. Это моя бывшая, Аня. Расстались месяц назад еще, но она все не унимается, звонит. Будто от того, что я услышу лишний раз ее голос, что-то изменится. «Да, я слушаю». «Денис, как дела?» Приторный голос в телефоне. Я выкручиваю руль одной рукой. Поворачиваю в сторону железнодорожного вокзала. Сейчас выскочу на кольцо, и там уже до места рукой подать. «Нормально. Хотела чего?» Понимаю, что голос напряжен. Мне не слишком-то хочется ее слышать. Нужно было вообще не брать трубку. «Может, мы встретимся? Все же было хорошо». «Ты сама ушла?» Отвечаю ей, но прекрасно понимаю, почему. На ее месте ушла бы любая, если бы ей уделялось столько времени. Это всего лишь отговорка. «Денис, я люблю тебя. Может, мы попытаемся еще раз?» «Боюсь, что невзаимно, Ань. Если звонишь только ради того, чтобы это сказать, не теряй время». Бросаю телефон на сиденье. Смотрю, где припарковаться. И чего они все звонят? Аня не единичный случай, а я не влюблялся серьезно еще со студенческих времен. Всегда предпочитал одноразовые отношения, без всяких на то обязательств. Было пару девушек, которые задерживались на месяц или два, но это скорее исключение из правил, и Анна одна из них. Сам не знаю, что мне надо в этой жизни. Все друзья и бывшие однокурсники уже давно женились, некоторые даже детей успели завести, а я в свои 28 все еще холостяк. Работа зачастую заменяет мне женщин. Хотя я не могу сказать, что их не люблю. Просто не те встречаются. А я не знаю, что мне надо и кого я хочу видеть рядом с собой. Машину поставить здесь, как всегда, некуда. Хотя я все-таки нахожу место для парковки. Погода пасмурная, опять собрался дождь. По асфальту, покрытому вчерашними лужами, стелется чуть заметный туман. Но тепло еще держится в воздухе. Но вот солнце наконец-то показывается из-за быстро бегущих облаков, даже ослепив меня. И небо вдруг становится ярко-голубым, будто лето вернулось снова. Где-то в бардачке лежат темные очки. Может, они и не нужны особо, но предпочитают держать их при себе. Иногда бывает полезно. Хотя предпочитаю смотреть людям в глаза. Они тогда быстрее теряются. Это начало сентября выдалось не слишком жарким. Хотя на следующей неделе наверняка опять потеплеет. А сегодня пришлось даже накинуть куртку, хотя в машине она и не нужна вовсе. До двери опорки ровно 6 ступеней, 3 секунды ходьбы. Я уже бывала здесь не раз, но сегодняшнего дежурного я не знаю. Сейчас заберу у него документы, что оставил шеф перед командировкой, пока я ездил по другим делам, и дело с концом. Еще одна поездка, и можно выспаться дома под телевизор. Надеюсь, что сегодня не повторится вчерашняя история с бессонницей. В дежурке, помимо майора, что зевает за столом, трое. Двое парней-гастарбайтеров, а сбоку, на деревянном стуле, девчонка в синих джинсах. «Майор Телегин, вам тут для меня документики кое-какие передавали». «Стучаться не пробовали?» – бубнит он себе под нос. «Капитан Ветров, уголовный розыск». «Понимаю, что одет по гражданке, но форму я действительно надеваю лишь по крайней на то необходимости. В моей должности это вовсе не обязательно, а зачастую мешает расследованию, привлекая излишнее внимание. Вот тебе удостоверение, смотри». «Черт возьми, это же она, та самая, о ком я постоянно думаю. Сколько ни пытался выбросить из головы эту малолетку, все впустую. Она здорово изменилась, даже похорошела. Вид растерянный, сразу видно, что-то произошло. Не смотреть, отвернись от нее. Черт, голова сама поворачивается, чтобы еще раз поймать этот взгляд. Она не помнит меня, сразу видно. Отвернулась, о чем-то задумалась. Взгляд устремился вдаль, в окно. Интересно, о чем она сейчас думает? Ведь она даже не подозревает, что мне все о ней известно. Как она попала сюда?» «А это кто?» – спрашиваю майора, указывая на честную компанию. «На вокзале задержали. Пытались бабу одну обчистить, эти трое. Я знаю эту девушку». «Откуда?» «Расследовал одно дело 3 года назад. Знаю, живет одна с матерью, родители в разводе». «Куда собиралась?» «К папе, в Москву». «А мать в курсе?» «Не-а». «А с этими чего связалась?» «Я связалась. Ехали вместе просто в дизеле. Я ничего не делала». Смотрит так невинно, как это было в момент нашего знакомства. Пропускаю большую часть информации мимо ушей. Понятно, что случилось. Поругалась со своей безалаберной матерью. А ведь она у нее не подарок. Добегалась по подругам, пока не случилось самое худшее. «Карина. Я отлично знаю, как зовут девчонку. Это имя я запомнил навсегда. Кажется, я понял, что держит меня здесь. Почему я не могу перевестись? Сколько ни пытался забыть то дело, выбросить из головы все, что мне стало известно, ничего не получается. Представляю, каково ей. Точнее, не представляю, как можно 3 года хранить в себе столько негатива. Да любая другая уже плакала бы, билась в истерике, проходила курсы реабилитации у психологов. А это молчит, все держит в себе. Не хочет, чтобы узнали о том, что произошло у них дома в тот день. И, кажется, вовсе не из-за убийства. Просто слишком большой стресс перенесла. Интересно, насилие было постоянным или это был единичный случай? Скорее всего, нет. Она была готова ко всему. Нужно забирать ее отсюда, пока не случилось чего. Кто знает, что это за компания с ней? Она молчит, отвернулась и снова смотрит в окно. А я то и дело поворачиваюсь, глядя на ее профиль. Чуть вздернутый нос и красивые глаза в обрамлении длинных ресниц. Чувствую, что начинаю нервничать сам. Пытаюсь поймать радиоволну, но почему-то пальцы попадают совсем не на те кнопки. Боже, о чем я только думаю? Нет, интересно, сколько ей сейчас лет? 16? 17? Я помню ее совершенно другой. Сейчас это вполне сформированная девушка. Нужно срочно начинать разговор о чем-то постороннем, чтобы выбросить из головы все глупости. О чем я только подумал? Я же не тот, кого она убила. «Ты меня не помнишь?» – спрашиваю, пытаясь отвлечься. «Нет, а должна?» Она удивленно смотрит на меня, хлопая ресницами, а глаза заспанные. «Я был у вас дома, помнишь, 3 года назад, когда пропал без вести знакомый твоей мамы, Зорин, кажется. Я запомнил тебя». Черт возьми, зачем я ей это сказал? Хотелось проверить ее реакцию. Но она вдруг делает безразличное лицо. Такое, каким я его запомнил еще с момента первой встречи. Легкая улыбка вдруг исчезает с лица, и она становится серьезной. «Я вас не помню», — отворачивается она. «Что у вас произошло дома? Почему сбежала?» «Я не сбежала, просто к папе хотела. Кажется, она не хочет встречаться со мной взглядом. Подозревает что-то или дело в другом. Не стану больше напоминать ей про этого урода. Срочно нужно сменить тему. Карина не слишком желает что-то рассказывать о себе. Пытаюсь вытащить информацию из нее, но оказывается, даже это сделать непросто. Стараюсь подходить с другой стороны. Мне очень интересен способ ее мышления. Оно отличается от большинства людей. Дома обстановка не из лучших. С отцом видеться не дает мать. А она ведь его любит, слышно сразу по голосу. Наверное, это один из немногих людей, кого она любит на самом деле. Страшно за нее. Как можно так вот жить, когда ни друзей, ни поддержки? Жаль девчонку. Даже у меня на душе какой-то осадок. Я знал это и раньше, но постоянно пытался забыть и выбросить ее из головы. Почему наши пути снова пересеклись? Если бы я только мог помочь. Или... Черт, опять дурацкие мысли. Нужно отвернуться и смотреть на дорогу. Или все-таки... Достаю из козырька над моим сиденьем визитку. Держи, кстати, вдруг что понадобится, позвонишь. Знаю, что она не позвонит, ну а вдруг? Нет, что же мне с ней делать? Снова выбросить из головы? Или попытаться изменить ситуацию? Но вот как? Как бы я хотел помочь ей?